Глава вторая. Поднялся почти как в корпусе, в то же время и без Кати. Зарядка, душ, и в кадетской повседневке заскочил в кабинет ради формальностей, а потом вышел к завтраку. Катерина решила почтить присутствием, только ограничилась кофе. Хлопотала Мелания, с потерянным убитым видом, зато крестилась за всех. Я, уплетая омлет с ветчиной и сыром, весело поглядывал на Надю и Клаву. Девочек тоже к перуному камню не тянут. И вообще им плевать на всякие дуэли. То есть они бы нормально поели. Но из солидарности с Катериной мрачно пили кофе даже без бутербродов. Строго по графику воины рыси проверили мою Волгу, и мы с соблюдением всех правил проехались к назначенному месту. У обочины уже стояли разные автомобили вереницей и ждали шоферы. Я шел с Авдеем и Мухаммедом по зимнему лесу, воспользовавшись протоптанной уже кем-то тропой, и думал, что для кого-то может и есть смысл приезжать к камню за полчаса до дела. Вышли на обширную полянку, и я нахмурился. На камне ничего не лежало. Меня, что ли, дожидались? С осени? Хотя тут, наверное, кто-то следит за чистотой. Тогда плохо следит. Заодно могли бы и снег с поляны убрать. Мы подошли к фигурам у камня. Я почтительно сказал ректору, кто стоял в генеральской своей форме и держал под правой подмышкой футляр знакомого вида. «Здравствуй, Григорий Васильевич». И вынул из внутреннего кармана кадетской шинели конверт. «Вот, за пистолеты». «Здравствуй, Артем», — ответил высокий старик добрым голосом, принимая конверт левой рукой. Заглянул в него и воскликнул. «Что-то много?» «При таких делах нормально», — проворчал я, имея в виду заявление князя. Ректор без комментариев положил конверт в левый карман шинели. Тем временем меня с веселым интересом разглядывал господин с породистым, каким-то капризным лицом, высокого роста, в светло-сером пальто и шапке. Рядом с ним тоже приличный мужчина с усами, среднего росту, в черном пальто и шапке, слегка терялся, хотя смотрел довольно неприязненно. Обоих охраняли плечистые ребята в одинаковых дубленках. «Разреши представить твоего оппонента, боярина Василия Гавриловича Тимохина», указал на породистого ректор и перевел руку на обыкновенного, «а также его секунданта, Владимира Петровича». «Доброе утро, Артем», высоким голосом сказал Тимохин. Я к нему чуть повернулся и вежливо ответил. «Тоже рад видеть, Вася». Ректор сделал торжественное лицо и проговорил. «Василию Гавриловичу Тимохину предлагается признать за Артемом Большовым право давать интервью, кому пожелается, и отозвать отзыв». «Нет», — не менее торжественно воскликнул породистый боярин. «Я желаю подтвердить, что мои слова о дружбе с князем — не пустой звук». «Тогда выбирайте пистолеты», — сказал Григорий Васильевич, открывая футляр. «Клянусь, что Артем с ним не знаком. Вызванный выбирает первый». Я взял верхний револьвер, а Тимохин — нижний. «Я тут должен предложить вам поклониться камню», — виноватым тоном молвил ректор. «Но коли вы оба православные...» Высокий боярин глянул на перунов камень насмешливо, а я внимательно прищурился на этого холеного, избалованного капризного барина. «Я принял христианство из человеколюбия, чтобы не резать людям ничего. Но этот Василий Гаврилович меня просто злит. Для него исход нашей встречи уже решен, иного он себе не представляет». И вот перунов камень один, как оплеванный и преданный, мною преданный. Пусть я христианин и не должен поклоняться богам, из чувства странного противоречия я сказал: «Я не собираюсь священники или монахи». И, отвесив камню поклон, проговорил: «Дай мне победу, Перун, а я обещаю тебе кровь врага». Высокий Тимохин тихонько засмеялся дребезжащим смехом, качая породистым лицом, а я сбросил шинель на снег и, не оглянувшись, побрел на позицию. «Да, расходитесь», — проговорил второй секундант. «Блин, снега по колено. Кто здесь убирает? Эти шажки придется удваивать». Немного для себя притоптал целину. «Дистанция! Оборачивайтесь!» — крикнул уже из-за камня Владимир Петрович. «Начали!» снял револьвер с предохранителя и обернулся. «Иду потихоньку по своей тропинке. Тимохин остался в пальто, но ему точно проще с его длинными ногами. Смешно он пытается прыгать, подняв руку с пистолетом. 70 шагов. Сначала пуля обожгла щеку, и лишь мгновение спустя услышал. Бах, бах. Не, я не понял, почему я не почувствовал угрозы? Слабый фон враждебности и никаких всплесков. Я из-под лобья уставился на Тимохина. Вот он смешно прыгает, тоже скачком с тропинки долой. Бах, бах. Пули где-то просвистели в стороне, но никакого всплеска агрессии. Ладно, паниковать рано. И вообще спешить некуда. С этим придется что-то делать. Стоим на месте и притаптываем снег, визуально контролируя противника. Всего 50 метров. Василий Гаврилович тоже решил остановиться. Пытается получше прицелиться. А вот хрена тебе, сука, с породистой мордой. Бах! Это уже я стреляю и прыжком возвращаюсь на тропу. Не попал, конечно. Но эта членистоногая смешно прыгнула в сторону и... бах, бах! Тоже мимо летят пули, но близко. Этот Василий Гаврилович умеет стрелять. Ну, тем веселее. Спокойно шагаю к нему по тропе. Он изумленно поднимает бровь, прыгаю в сторону. Бах, стреляет Тимохин. Его удивление и прицеливание почти неотличимы. Я успел это понять. И нас разделяет только 40 метров. Ага, бровь снова полезла вверх. С кувырком покидаю тропу. Блин, шапка слетела. Бах! Гремит его выстрел. И где-то просвистела пуля. 8. Я спокойно иду к нему, хоть и щипает уши. «Эй!» — кричит он капризно. «Остановите поединок! У меня кончились патроны!» Я просто приближаюсь весь в снегу и с розовеющими на морозе ушами. «Но послушайте!» — воскликнул он весело. «Вы ведь не убьете вот так приличного человека, а сам в шапке и в пальто!» Он ясно различает мое лицо и понимает: «Этот убьет!» Боярин Тимохин растерянно оглянулся на охрану, но они сейчас ему не помощники. Авдей с Мухаммедом точно проследят. 10 метров. Я останавливаюсь и холодно ему улыбаюсь. Он резко разворачивается и прыгает. Бах! Падает породистым лицом в снег с пулей в спине. Пытается ко мне обернуться и хрипло стонет. «Нет, не надо!» Я неспешно приближаюсь с застывшей улыбкой и розовыми, но местами краснеющими ушами. Останавливаюсь и направляю ему в голову пистолет. «Не надо!» — прохрипел боярин Тимохин, уткнувшись породистым лицом в рукав пальто. «Бах!» — добивая его в висок с 3 метров. Отворачиваюсь от него. «Блин, уши-то как мороз хватает!» Но надо стоять с грозным величием, ждать одного Авдея. Мухаммед вынул парабеллум и стоит с ректором. Просто так. Авдей неспешно бредет через снег с моей шинелькой. Нагнулся за шапкой. Наконец подошел, проговорив: «Пока только шапку надень, а то уши вон красные». И протянул мне головной убор, засунув одну руку под полу пальто. Отстегнул на ощупь ножны с пояса и, подавая мне, договорил: «А с шинелью не спеши». Я, неспешно нахлобучив шапку, беру ножны и нож. Наклоняюсь над Тимохиным и расстегиваю ворот. Нужно освободить шею. Стоп, что это у него за шнурок? Снимаю с него кругляш из кости с изображением солнца и рун. Вот это на себе носил православный? По древнему обычаю, все его магические амулеты, что найдешь на нем, отныне твои, — сказал Авдей. Тогда, солнышко, пока в карманчик, переходим к неприятному. Где тут шейка его бывшего владельца? Закончив встречу, вернулись домой. Я принял душ и надел кадетскую повседневку, заботливо приготовленную Меланией. Только трофейный амулет переложил в нагрудный карманчик и вышел в гостиную, как ни в чем не бывало. Катерина встретила меня долгим грустным взглядом. Ее подружки смотрели без выражения, как и их коллеги Авдей и Мухаммед. Мелания крестилась, грустно вздыхая. Я прошел в кресло и сказал девушкам: «Я опять живой. Можете съесть по паре бутербродов». «Мы не хотим», — неприязненно ответила Надя. «Я пойду тогда, помолюсь за всех», — проговорила Мелания, перекрестилась и ушла. А Катя вдруг встала, подошла ко мне, наклонилась и провела пальцем по щеке. Кожу неприятно защипала. Она повернулась к подружкам и сухо сказала: «Быстро, сюда аптечку». Клава подорвалась к шкафу и через минуту стояла возле Нади с открытой коробкой. А Надя из нее вытащила бутылек, говоря задумчиво: «Сначала перекисью». «Ага», — сказала Катерина, взяв у нее флакончик и сворачивая пробку. Надя тем временем отщипнула ваты. «Туда смотри», — грубо молвила Катя, указывая пальцем на Мухаммеда. Я уставился на него и дальше ничего толком не видел. Чем-то провели по щеке, собрали ватой лишнюю влагу. Потом приложили бинтик с мазью и приклеили пластырем. Оно сразу зачесалось. «Не трогай», — приказала Катерина. Она и Надя сели на диванчик, а Катя сначала поставила аптечку на место. «Шрамы украшают парней», — сказал Авдей. «Только не на роже», — возразила Клава, усаживаясь. «Тогда переходим ко второму вопросу», — проговорил я, вставая, и вынул из кармашка амулет. Подошел к Кате и показал его на ладони. «Ты знаешь, что это такое?» Девчата подскочили и обступили нас, глядя на солнышко. Катерина на него посмотрела и подняла на меня странно веселые глаза. «Где ты это взял?» — спросила она тихонько. «Снял с мертвого врага», — сказал я сухо. «С шеи», — уточнила она и воскликнула вдруг: «Но ты же христианин!» «И что?» — сказал я дерзко. «Боярину уже было все равно, а Перуну приятно. И амулет ведь нашелся. Он как-то работал?» — спросила Надя. «Ты почувствовал в схватке что-то необычное?» Я перевел на нее взгляд и ответил: «Похоже на мистику, но я не чувствовал всплесков агрессии». «Значит, работал», — мрачно проговорила Клава. Катя грустно вздохнула и уточнила: «Тебя уже называли чудовищем?» «Ты обзывала зверенышем», — напомнил я сварливо. Она кивнула и взяла кругляш с ладони, поднесла глазам, бормоча: «А теперь ты подрос и становишься зверем. Интересные какие руны. Занятный амулетик». Я выдержал приличную паузу и спросил: «Он мне может что-нибудь дать?» «Только для общего развития», — проговорила Катя, рассматривая руны. «Такие амулеты создаются особыми магами лишь для конкретного человека». Она протянула мне солнышко и улыбнулась. «Зато ты начал коллекцию трофеев. Убери его в шкафчик». Я взял амулет и, сунув в карман, проговорил: «И это все, что ты скажешь?» «Я же не особый маг», — ответила она с вызовом. «Сама узнала в Европе. Там за такие штучки платят огромные деньжища». Катя хмыкнула и сказала: «Хм, правда, Андрей думает, что это шарлатанство. Но вот же амулет, который работал, если это не свойство его бывшего хозяина». «Хорошо, с этим разобрались», — молвил я. «Для политинформации почти не осталось времени. Сразу пойдем в зал?» «Пожалуй, да», — сказала Катерина. На физкультуре занялся именно физкультурой. Тотемный транс ведь совсем не решение всех проблем. Он усиливает, ускоряет то, что уже нужно иметь. И сам транс мне не дает и пятой части сверху. Его тоже требуется развивать. Вот для развития транса обычные условия не очень подходят. Ну, свалюсь я в схватке в тотем, выиграю один раз. А потом против меня четверо опытных воинов-рысей, способных звереть и выходить из зверства, будто мерцают. Они усиливаются и ускоряются почти вдвое, в полтора раза точно. Я просто должен быть сильнее и быстрее их всегда. И это для меня, против парней около 30, тем более против девочек, вполне реально. То есть я довожу их до транса, лечу на пол и говорю себе, что мне не хватило в этот раз самую малость. Надо еще поработать над собой. А самому входить в транс я с недавних пор себе запрещаю. И это уже вторая часть тренировки. Я обязан сохранять трезвость рассудка в любом замесе. Я могу себя контролировать. Непроизвольных провалов в тотем у меня просто не должно быть. В общем, скоро сказка сказывается. А в самой сказке все равно интересней, даже когда не все получается. Часик физкультуры прошел ярко и ко всеобщей пользе. Сходили мы в душ и переоделись. Приходим в гостиную, а там Мирзоев в военном, только без погон, читает журнальчик. Мы учтиво с Русланом Ибрагимовичем поздоровались и расселись в диваны и кресла. Катя спросила, как он доехал, а Мирзоев со свойственной ему иронией поведал о состоянии зимних дорог. «Не все у нас гладко. Кое-где слишком гладко, а порой и скользко. Однако на поезде замнач по тылу невместно. Лучше погибнуть героем». В разгар его захватывающего рассказа пришла Милания и позвала всех к столу. Договорил Мирзоев уже по дороге в столовую, да пока рассаживались. Однако уже на первом блюде разговоры утихли и до десерта не возобновлялись. После обеда я попросил Авдея Мухаммеда развлечь Надю и Клаву в гостиной, а сам провел Катю и Мирзоева в кабинет. Руслан Ибрагимович уселся в кресло для гостей. Жену я усадил на место босса, а сам примостился на краешке стола. Мирзоев положил перед собой папку и принялся докладывать, по одному передавая мне документы на подпись. Начал он, конечно, с рутины. Сколько чего получено, да сколько и когда продано, а также где и почему потеряно. Я кивал, просматривая бумаги, подписывал и, возвращая Мирзоеву, ждал главного, ради чего он приехал лично. Практически без паузы он перешел к проблеме. Майор Бирюков и часть общественности считают, что дружина совершенно не умеет воевать зимой. Попытки исправить положение вызывают ропот у другой части общественности и даже у обстрелянных солдат. Так с этим нужно что-то делать. Или Бирюкова урезонить, или как-то успокаивать бойцов. Сам Мирзоев в этом не понимает. Вот и приехал спросить мое решение. Я потянулся чесать щеку, но под строгим Катиным взглядом отдернул руку и задумчиво проговорил. «А все ведь считают, что за нас воюет сам Дед Мороз». Мирзоев и Катя на меня удивленно уставились. «Ага, еще не считают. Это немцы придумали под Москвой и Сталинградом и на весь свет распространили, а до тех событий русские не ведали. Стоп, а финская кампания? Тысячи обмороженных, внезапные нападения лыжников, расстрелы командиров перед строем солдат. Тогда-то русские научились воевать зимой, как у нас говорится, на своих ошибках». Я посмотрел на Катерину и сказал: «Срочно поговори с Сергеем. Епархия должна снова направить в корпус съемочную группу. Киношники снимут, как мы окапываемся в мерзлой земле, поговорят с техниками, чего им стоит оживить на нашем морозце британцев. Пусть пообщаются с пацанами об их лыжной прогулке». «То есть ты против войны зимой?» — уточнила Катя. «Я так за, что вызвана дуэль любого», — процедил я. «А?» — чему-то обрадовалась она. «Тогда одного сюжета мало. Это же целая тема. Зимняя война». Мирзоев пошелестел бумагой и протянул мне документ со словами: «Тогда вот здесь подпиши». Я просмотрел короткую записку. «Поддерживаю решение майора Бирюкова». Подумал и дописал: «Даже считая недостаточными, приказываю усилить». И подписался. Руслан Ибрагимович убрал бумажку в папку и продолжил ровным тоном: «На усмирение бунтов ждем тебя лично. С этим пока все. Переходим к твоим любимым танкам. Ко мне самолетом прибыл человек из Харькова и сообщил, что родной совет обороны принял «Рысь-1» на вооружение. Только это просто неформальное одобрение дружинам на их покупку и выражение готовности совета приобрести танки для ополчения на общих основаниях. В мирное время, конечно. Но есть для мирного времени и вторая серия. Выражается она в том, что за права на «Рысь-1» совет предложил разработчикам». Мирзоев на чистом листе нарисовал 500 000. «Продав права, харьковчане, конечно, поставят нам оговоренное количество машин, но по остаточному принципу. совет забирает первым. И больше контрактов никаких не будет». «Что предлагает тот человек?» — спросил я ровным тоном. «Они готовы обозлить против себя совет», — ответил Мирзоев. «Если ты к той сумме дрессуешь нолик». Я задумался. Это же сейчас практически предел моих возможностей. И не встану ли я поперек перевооружения Гордарики? Я же смогу производство новых танков оплачивать только с продажи. Ну, епархия, может, подкинет, если будут новые земли. А совет имеет намного больше возможностей. Я повернулся к Кате и спросил. «Идут люди в православный фонд?» «Идут люди в православный фонд?» Она кивнула с серьезным видом и сказала строго. «Ты теперь просто должен найти эти деньги. Знаешь, что случится, если совет купит права?» Я с интересом на нее посмотрел, и Катя сказала. «А к тебе придет человек из совета и назначит плату, что ты будешь отстегивать за каждую машину. Ему лично будешь отстегивать. Или совсем не увидишь танков. Или совсем не увидишь танков, их заберет совет. Можно предложить уральцам», — осторожно сказал Мирзоев. «За права и технологию они расплатятся танками. Их уже неплохо берут в дружинах, а будут брать и в совете. Есть способы на него надавить». Это стало решающим аргументом. «Берем права», — решительно сказал я. «И поговори с тем харьковчанином, чтобы они подумали над установкой у себя наших улучшений. Это должно удешевить процесс». «Несомненно, удешевит и развяжет нашим мастерам руки для дальнейшего», — радостно воскликнул Руслан Ибрагимович, вынимая из папки документ. «На-ка, это подпиши». Я подписал купчую на 5 миллионов рублей. Мирзоев аккуратно уложил ее в папку и сказал, поднимаясь из кресла. «На этом у меня все. Если у вас нет вопросов...» Он ласково меня с Катей оглядел и молвил. «Тогда счастливо». «Пока», — ответили мы хором. Мелания проводила господина Мирзоева и вернулась доложить, что звонили из Гордумы, дабы утрясти какие-то формальности. Мы легко собрались и поехали сразу на двух «Волгах». Только для безопасности. На новенькой машине Надя повезла Клаву, а Катя сидела между мной и Авдеем в старой. Супостат уже в голову не придет, что боярин с женой едет в небронированной «Волге». Тем более обе тонированные и черные. Различаются только номерами. Но раз я сказал, что для безопасности, значит для безопасности. Охранники приняли без комментариев. А Катерина неизвестно чему скромно улыбнулась, чего я, конечно, со строгим лицом не заметил. На охраняемой парковке Надю и Клаву оставили слушать радио и следить за машинами. В Гордуму пошли традиционным составом. На первом этаже я представился, и нас сразу проводили в отдельное помещение. Усадили в кресло, дали кофе и показали бумаги на господина Тимохина. Я просмотрел документы и тихо пророс в казенное кресло. «Эта ныне дохлая сволочь за день до дуэли продала мне, то есть православному фонду, все свои земли несельскохозяйственного назначения». «Эта дохлая ныне сволочь продала бы и сельскохозяйственного. Да не берем пока. Заплатил я за земли английские деньги, и их заберут законные наследники, пусть лишенные боярства и дружины. А если бы дохлой сволочью стал я, этот длинный пафосный перец поимел бы с меня и бабки, и земли свои обратно». «Ага, дружбу он хотел князю подтвердить. Проигрался, наверное, в хлам, или просто довыпендривался до банкротства. Как все-таки неприятно разочаровываться в человеческом благородстве». С каменным лицом я первым делом принял новую дружину на баланс. «Вообще это фигня пехотная, только бойцам от меня все равно положено выходное пособие, даже если я откажусь отчасти в пользу Совета обороны. А так они, кроме пособия, еще и лихо хлебнут напоследок в своей дружине. Вдруг да кто-нибудь там окажется дельным. У них на складах кое-какое имущество. У самих винтовки и другое оружие. Плюс земли дружина занимала. И договор с городком, где она стоит, автоматом переходит ко мне. Бирюков и Мирзоев разберутся. Вторым же делом я с Катей отобрал только вкусные сельские земли. Служащий Гордумы быстренько оформил бумаги, я их подписал, и клерк при нас на счетах подбил налог и за оформление. Я снова подписал платежный документ, и нас в гордуме заверили, что очень были рады и попросили почаще заходить. Но точно прочитали статейку князя. Вся Гордарика познакомилась. В связи с этим Катя сказала, что я должен со всеми сходить в храм. Она же со мной ездила в Думу. Спорить с ней я так и не научился. Просто кивнул. Хорошо еще, что обедню мы пропустили. А для вечерней службы было рано. Поставили свечки и просто помолились. Я только прочитал «Отче наш» перед иконой. Не люблю тотемный транс в людном месте. Я ж теперь христианин официально. Пусть и не очень хороший, но какой есть. В продолжение искупления моих тяжких грехов Катя потащила всю компанию в библиотеку. Милые тетки-библиотекари вручили толстую подшивку немецкой газеты, ручку с тетрадью, а Катерина велела просмотреть статьи Кристофера Ферцайтера. Я подавил вздох и приступил. Просидели до 7, и это стоило мне нервов. Я и не думал, что такие скоты и русофобы, как этот Ферцайтер, существуют на свете. И откуда Катя знает его имя? Хотя для нее неудивительно. В общем, преодолел я первое желание спалить библиотеку, потом второе — смотаться в Германию и забить Кристофера ботинками насмерть. И на третьем опусе Гера пытался понять его логику. Уже на пятом стал догадываться, что логики там отродясь не лежало. Для Криса русские просто отвратительнейшие из животных. Но все равно продолжил. Ну, не верилось как-то, что европеец может быть настолько тупым. Катерине даже пришлось отбирать от меня эту муть и говорить, что время уже. В тетрадке я нарисовал только виселицу и Кристофера, каким себе представлял. Омерзительно уродливым, лысым и в очках. Катя посмотрела рисунок и сказала, что для начала нормально. Через неделю продолжим. Мы вышли из библиотеки, уселись в «Волге» и поехали. Домой прибыли задолго до ужина. После вкусной еды настроение мое немного улучшилось, и я не пожелал портить его обсуждением прочитанного. Так и сказал всем, что хочу это просто забыть, и повел Катерину к себе в кабинет. Задали на выходной все-таки прилично. 1,5 часа она вникала, а я решал и аккуратно записывал. Зато в спальне случилось то, что я ждал всю неделю. Я вошел в тотемный транс. То есть в тотем я входил на неделе, только без Кати. А тут решил попробовать это с тотемом. И знаете, я стал понимать, что имели в виду близнецы. Катя так стонала. Ну и мне оно открылось с неожиданного ракурса. Я бы сказал во всей полноте. «Бедные люди!» «Бедный я. Мне же раньше и десятой доли не доставалось, даже с порабощением этой нежной, самой любимой девочки».